Глава 76. В 95-м я окончил юрфак Питерского универа. Тогда я был еще Денисом Брикманом. Гомельский пригубил коньяк, не выпуская бутылку из рук. Формально перед выпускником открылись широкие перспективы, но после долгих поисков реальный выбор сузился до должности клерка в районном ЖЭКе. Я побывал там. Расшатанный стул в полуподвале, печатная машинка с западавшими клавишами и зарплата, которой хватит на единственный костюм с пузырями на коленях. Нет, не о таком будущем я мечтал. Елена полностью расстегнула блузку и быстро провернулась на каблуках. Красная ткань закружилась и поднялась, обнажая загорелый живот. «И ты нашел выход», — выдохнула Елена. Везде требовался блат. Знакомый предложил хорошую должность в крупную корпорацию с престижным офисом, но надо было дать взятку. А где взять? Лишних денег у семьи не было. Отца ювелира кинул поставщик с поддельным золотом, а мать давно не работала. Зато у отца имелись марки. Я знал их стоимость и попросил пожертвовать сущие крохи ради карьеры сына. Однако отец уперся. Коллекционер-фанатик не желал расставаться ни с одной маркой. Я обещал вернуть ему деньги, а он твердил: «Деньги — это фантики, а марки — сокровища». После нашего разговора отец запер кабинет, где хранил коллекцию, и не расставался с ключом. Гомельский снова глотнул коньяк и поморщился. Очередная доза благородного напитка показалась обычным пойлом. Его масляные глазки любовались, как красивая женщина, уже без блузки, медленно покачивая бедрами, приспускает с себя тесную юбку. Елена на секунду остановила представление и приглушила пультом свет бра. «Не гаси, я хочу тебя видеть». «А меня заводит интеллект», — напомнила Петелина. «Выгодная должность вот-вот могла уйти, и я решил силой забрать марки», — продолжил рассказ Гомельский. «В конце концов, как будущий наследник, я имел право хотя бы на часть семейной коллекции. Ты согласна?» «Ты прав, как всегда». «Вот именно. Я приступил к решительному разговору и вырвал у отца ключ. Но чертов хрыч проявил упорство, набросился на меня и повалил грудью на стол. Дело было на кухне. Я дотянулся до ножа, схватил его и отмахнулся. Кажется, поранил отцу руку, и он ослабил хватку». Гомельский умолк. Елена поспешила найти слова оправдания, это был ее обычный прием при допросах. «Он сам виноват. Если бы отдал марки, ничего бы не случилось». «Да, он сам виноват, жлоб. Более того, он сделал мне больно, чуть не вывихнул руку. И когда я вывернулся, он продолжал бороться со мной. Что мне было делать?» Рука сама нанесла несколько ударов. «Он повис на мне, и я почувствовал, какой он тяжелый. Я оттолкнул его, и он рухнул. Наступила такая тишина». Гомельский выпил коньяк, не ощущая его вкуса, его неподвижный взгляд был направлен в пол. «А потом я что-то почувствовал и обернулся». Адвокат, словно под гипнозом, медленно повернулся назад. На кухню пришла мама. Она смотрела на меня расширенными глазами и молчала. Вот так, глаза в глаза. Это было жуткой мукой. Зачем она так смотрела? Гомельский держал бутылку за горлышко, словно нож. Из бутылки струился коньяк. «Я захотел одного — избавиться от страшного взгляда. И ударил ее ножом». Его рука дернулась, он продемонстрировал удар снизу. «Я попал в кость таза. Нож стукнулся о преграду, рука соскользнула на лезвие, и я порезал пальцы. Боль я не чувствовал, а видел лишь ее глаза. И ударил еще раз выше. Мать даже не пыталась сопротивляться». Гомельский допил остатки коньяка и отшвырнул бутылку. Она с шумом покатилась по полу. Он смотрел на свою облитую коньяком ладонь и шептал: «Тогда я сожалел, маму можно было оставить. Мы бы придумали какого-нибудь грабителя и договорились о нужных показаниях. Но когда посмотрел на отца, то понял, она бы меня никогда не простила». Елене было достаточно выслушанного признания в убийстве. Но по опыту она знала, начав исповедь, преступник дойдет до конца. Он, как камень, несущийся с горы, снесет подпорки собственного оправдания и остановится только на равнине. «Я решил инсценировать ограбление из-за марок, а что еще? Я поступил умно, сгреб всю коллекцию в чемодан, оттащил на чердак и спрятал. Я планировал вызвать милицию и сказать, что только что пришел и, кажется, слышал, как кто-то убегал через чердак. Милиция должна была обнаружить чемодан и вернуть марки мне. «А нож?» – тихо спросила Петелина. «Конечно, я избавился от улик. Там же на чердаке скинул окровавленную ветровку. И вдруг услышал шорох. Я чуть не умер от страха. Из-за вентиляционного короба выбежала кошка. Эти твари не боятся лазить по крышам. Ветровку и нож я сунул в пакет, спустился через соседний подъезд, прошел несколько дворов и выкинул улики в помойку. Хотел вернуться сразу, но мне потребовалось 2 часа, чтобы рана на руке перестала кровоточить. Открыв дверь в квартиру, я вызвал милицию. А дальше случился кошмар. Всегда бывают маленькие накладки. Петелина попыталась успокоить умолкнувшего Гомельского. «Ты не представляешь, какой кошмар!» Я услышал слабый стон, зашел на кухню и обнаружил, что мама жива. Я испытал жуткий шок. Добить или нет? Но нож уже выброшен, и вот-вот приедет милиция. Так я и стоял над ее телом, надеясь, что она перестанет дышать. Милиционеры действительно прибыли быстро и упрекнули, что я не вызвал скорую. «Теперь все в прошлом, успокойся». Это еще не все. Через час поступил звонок из больницы. «Мама пришла в сознание». «Поедешь со мной», — решил следователь. «Скорее всего, убийца знакомый. Потребуются и твои показания». Меня усадили в милицейскую машину и под всполохи мигалки повезли в больницу. Я был уверен, что скоро на моих руках защелкнутся наручники. Первым в палату реанимации вошел следователь, но вскоре позвал меня. «Она молчит. Назвала только твое имя. Спроси ее об убийце». Я на ватных ногах подошел к маме и снова глаза в глаза. «Жутко!» Она в ясном сознании и все помнит. В ее глазах боль и вопрос: «Как ты мог?» Гомельский закрыл лицо ладонями. «Как я мог?» А следователь зудит. «Спроси о преступнике. Она видела его, это факт. Спрашивай». «Кто убил папу?» – выдавил я. Последовала долгая пауза. Потом губы мамы дрогнули. «Денис», – прошептала она. «Мое сердце ухнуло. Мне конец. Сейчас арестуют, и я сдохну в тюрьме». «Пусть у тебя все будет хорошо». Это были последние слова матери. Она прикрыла глаза. Запикал прибор. Врачи засуетились и вытолкали посторонних из палаты. Через полчаса мне сообщили, что мамы не стало. Гомельский опустился на диван. Всю обратную дорогу следователь не скрывал недовольства. «Что за народ?» – не могла сказать. «Ищи теперь. Каждый день мочит. Висяк на висяке». А я уже успокоился. Дома меня обрадовали найденным на чердаке чемоданом. «Опознаете марки ваши?» «Да», – кивнул я. «Повезло, что нашли». «Повезло», – согласился я и расплакался. Перед глазами всю ночь стояла мама, и ее слова: «Пусть у тебя все будет хорошо». «Родители готовы на все ради детей», – произнесла Елена, чтобы заполнить паузу. Наутро я перебрал марки и обнаружил, что самых ценных марок нет. Из общего числа исчезло немного, но они составляли львиную долю стоимости коллекции. Кто украл марки? Менты? Вряд ли они соображают, что именно нужно брать. И тут я вспомнил шорох на чердаке. Там была не только кошка. Меня видел свидетель. Гомельский посмотрел в глаза Петелиной. Его взгляд искал поддержки, но на этот раз женщина промолчала. «Несколько дней я прожил в жутком страхе. Если свидетель объявится, то моя версия полетит к черту. И следователь припомнит, что первым словом в ответе на вопрос, кто убийца, было мое имя. Но потом я понял, свидетель не объявится, ведь он украл марки, однако его требовалось найти, чтобы снять угрозу. Я старался избавиться от прошлого, сменил фамилию Брикман на Гомельский. Это девичья фамилия матери. Я не пошел работать в престижную контору, стал адвокатом по уголовным делам. Я рассчитывал разыскать следы марок в среде уголовников. Вернуть марки и устранить свидетеля было моей главной целью. Ты этого добился. Ты знаешь, с годами любой страх притупляется. Я убедился, что выгоднее защищать бизнесменов и чиновников. Когда питерские чиновники массово потянулись в столицу и заняли высокие кабинеты, я переехал в Москву и встретил тебя. Под изменившимся мужским взглядом Елена вспомнила, что стоит перед убийцей без блузки и с расстегнутой юбкой. Гомельский поднялся с дивана и промолвил: «И сейчас я хочу не только марки».